Последние годы. Итоги этого царствования были печальны и для страны, и лично для монарха. Чувство одиночества, осложненное манией преследования, профессиональной болезнью властителей такого рода, как заметил философ Григорий Соломонович Померанц, омрачало жизнь того, кто одновременно омрачал жизнь целой страны. В 70-е годы царь даже настойчиво возвращался к мысли о бегстве за рубеж, вел тайные переговоры о политическом убежище в Англии. Умонастроение царя прекрасно рисует его завещание, которое он составил в последние месяцы опричнины, после сожжения Москвы Девлет-Гиреем, но еще до победы при Молодях. Царь, как подобает ортодоксальному христианину, кается в своих грехах. Что-что, а это-то царь Иван умел. Но грехи эти не выдуманы. Государь хорошо знает, что у него на совести. Он душею осквернен, разумом растлен и скотен умом. Виновен не только в объедении и пьянстве, но и в убийстве. Запятнал себя граблением несытного богатства. И даже Каинова убийства пришел. Намек на казнь своего двоюродного брата Владимира Андреевича Старицкого. Но, тем не менее, Грозный винит в своих несчастьях других. Тело изнеможе, болезнует дух, и несущу врачу исцеляющему мя. Нет врача исцеляющего меня. Несчастный тиран утешающих не обретох, ибо, оказывается, Грозный государь считал себя благодетелем, обманутым в своих надеждах на признательность, воздашами злая возблагая, то есть за добро, и ненависть за возлюбление мое. Всесильный правитель, одного движения мизинца которого хватало, чтобы лишить жизни любого из его подданных, ощущает себя несчастным изгнанником в собственной стране. Изгнан есть от бояр, самоволства их ради, от своего достояния, и скитаюся по странам. Да, страшное одиночество – плата, которую вынужден платить за неограниченную власть любой деспот. Степан Борисович Веселовский в этой связи справедливо писал: «Не предилекция, предрасположенность к доносам, и не жажда человеческой крови сделали царя Ивана подозрительным и склонным слушать доносы, а тот путь безудержного произвола, на который он стал в конфликте со своими приближенными. И чем тяжелее были его удары, тем более возрастала в нем уверенность в отрицательном отношении к нему даже близких ему людей, и росла его подозрительность. Так возгоревшийся пожар лютости и великого гонения, о котором говорил Курбский, бросал в объятия Ивану доносчиков и перестраховщиков и делал его самого игрушкой того водоворота событий, над которыми он хотел быть хозяином и господином». В завещании ярко проявилась противоречивость настроений царя. Он вроде предостерегает детей от своих ошибок, советует им быть милостивыми правителями, даже рекомендует, чтобы они опалы клали не вскоре, по рассуждению, не яростью. Однако сами наставления посвящены, по словам царя, тому, как его сыновьям людей держать и жаловать, и от них беречися. Да, от людей беречися, подданные опасны. К тому же организм царя был не по годам изношен. Повлияло на это состояние многое. Маниакальная подозрительность, постоянный страх за свою жизнь, уверенность в злодейских кознях собственных придворных – все это расшатывает нервы и не укрепляет здоровье. К тому же царь Иван был развратником. По словам Горсия, лично знавшего царя, он сам хвастал тем, что растлил 1000 дев, и тем, что 1000 его детей были лишены им жизни. Насчет 1000 здесь, вероятно, преувеличение, но даже не сотни, а десятки – это многовато. К тому же весь образ жизни царя Ивана был исключительно нездоров. Постоянные ночные оргии, сопровождавшиеся объедением и неумеренным пьянством, не могли не спровоцировать разнообразные хвори. Об одной из них мы знаем точно. Советский археолог, антрополог и скульптор Михаил Михайлович Герасимов в начале 60-х годов обследовал скелет царя. Оказалось, что в последние 6 лет его жизни у него развелись мощные солевые отложения на позвоночнике – остеофиты, которые причиняли острые, мучительные боли при каждом движении. И действительно, за 6 лет до смерти Иван IV перестал участвовать в военных походах, а до того ходил с войсками регулярно. Вынужденная неподвижность еще более ухудшала здоровье. Говорят, в последний год жизни царь выглядел дряхлым стариком. Он уже не мог сам ходить, его носили, а было ему всего 53 года. Все это не помешало, впрочем, царю Ивану завести переговоры с английской королевой Елизаветой о браке с ее племянницей, принцессой Мэри Гастингс. В Англии высказали было недоумение, царь ведь женат. Но русский посол бойко объяснил, что нынешняя царица не ровня государю, а потому он может с ней при необходимости быстро развестись. Были даже устроены смотрины. Русский посол, бывший опричник Писемский, при виде принцессы пал ниц на землю, сказав, что красота принцессы его ослепила. Но королева все же жалела племянницу и всячески затягивала переговоры. Они продолжались до самой смерти царственного жениха. Обещание развестись не было для царя Ивана трудным. Он уже раз проделал эту процедуру. Короткая история его многочисленных браков такова. После смерти первых двух жен, Анастасии Романовны и Марии Темрюковны, царь 28 октября 1571 года женится на Марфе Васильевне Собакиной. Она не была, как можно подумать, слушая известную оперу, купеческой дочкой. Кроме имен некоторых действующих лиц, в царской невесте нет ничего общего с жизнью России XVI века. Невеста происходила из рода коломенских вотчинников. Однако судьба словно нарочно вела царя Ивана не к трое, а к многоженству. Меньше чем через 3 недели, 13 ноября, молодая царица умерла. Царь утверждал, что она была больна уже при венчании, что маловероятно, так как царских невест обязательно осматривал врач, и потому он даже не успел вступить с новой женой в подлинные супружеские отношения. Четвертый брак, даже при полной невиновности мужа в распаде 3 предыдущих, церковь запрещала категорически. Но царь специально собрал церковный собор, на котором услужливые иерархи разрешили царю 4-й брак, правда, под условием церковного покаяния и епитимий. Новой женой стала Анна Алексеевна Колтовская. Свадьбу сыграли весной 1572 года, а уже в начале сентября молодая царица чем-то прогневала царя-батюшку и была пострижена в монахини. Года 2 царь оставался холостяком, но в начале 1575 года, по другим данным, в сентябре-октябре 1574 года, женился в 5-й раз на Анне Григорьевне Васильчиковой. Анна прожила недолго и умерла в конце 1576-го, начале 1577 года. 6-й брак царя не сопровождался церковным венчанием, он, как сообщает один поздний летописец, имал молитву со вдовою Василисою Мелентьевою, сиречь с женищем. Василиса была вдовой дьяка Мелентия Иванова. Умерла она, видимо, своей смертью. Есть, впрочем, известие, вряд ли достоверное, ибо записано в начале XIX века известным фальсификатором рукописей Сулакадзевым, что царь заточил Василису из ревности к своему оружничему, князю Ивану Девителеву. Не было ли, однако, в распоряжении Сулакадзева каких-то неизвестных нам сегодня источников, ведь реально существовал князь Иван Тевекелев, служивший в опричнине и ставший оружничим. Наконец, в 1580 году царь Иван женился в 7-й раз на Марии Федоровне Ногой, племяннице Афанасия Федоровича Ногова, опричника, близкого ко двору. Этой жене суждено было родить царю сына, несчастного царевича Дмитрия, трагически погибшего в Угличе в 1591 году, и пережить мужа. 7 или даже всего 6, если не считать формальной женой Василису Мелентьеву, браков – факт невероятный не только для царя. Думается, это был единственный случай в средневековой России за несколько столетий. Личная жизнь царя складывалась неудачно не только из-за множества браков. Не считая умерших во младенчестве детей, у него было трое сыновей – Иван и Федор от Анастасии и Дмитрий от Марии Ногой. Старший Иван был очень похож на отца. Был жесток, вместе с царем рубил головы опальным, не отставал он от отца и по части браков. Ко времени седьмого брака царя Ивана 30-летний царевич был женат уже третий раз. Однажды отец и сын праздновали свои свадьбы вместе. Царевич был, как и его отец, хорошо образован, начитан и мог при случае выступить как литератор. Написал новую редакцию одного из житий святых. Короче, Иван Иванович был достойным наследником своему отцу. Но 9 ноября 1581 года царь жестоко избил сына, а через 10 дней царевич умер. Смерть наследника престола вызвала недоуменную разноголосицу у современников и споры у историков. Порой находят разные политические причины этого убийства. Говорят, что царь боялся молодой энергии своего сына, завидовал ему, с подозрением относился к стремлению царевича самому возглавить войска в войне с Речью Посполитой за обладание Ливонией. Увы, все эти версии основаны только на темных и противоречивых слухах. Похоже на правду, но тоже не может быть ни проверена, ни доказана другая версия. Царевич заступился перед отцом за свою беременную жену, которую свекор поучил палкой. Ясно одно. Царь не имел намерения убивать сына. Он был в отчаянии от гибели наследника и даже сам наложил на себя тяжкое для властолюбца наказание. Несколько месяцев именовал себя не царем, а только великим князем. Итак, теперь наследником престола стал Федор, ширококостный карлик с маленькой головкой и огромным носом. Официальная легенда создала образ Федора как царя, быть может, не слишком умного, но зато почти святого, молитвенника и печальника за свою землю. Этот образ апоэтизировал Алексей Константинович Толстой в своей великолепной драме «Царь Федор Иоаннович». Однако он же в сатирической истории государства российского от Гостомысла до Кимашева иначе характеризовал немудрого властелина России. За ним царить стал Федор, отцу живой контраст. Был разумом не бодр, трезвонить лишь гораст. Шведский же король в 1587 году говорил о Федоре, что русские на своем языке называют его дурак. О том, что царевич патологически не умен, царь Иван, разумеется, знал лучше, чем кто бы то ни было. Неограниченную власть в огромном государстве Иван Грозный оставлял человеку, который просто не мог править. Ни хорошо, ни плохо, никак. А обстановку в стране и при дворе в последние годы жизни царя хорошо рисует слух, записанный в Пискаревском летописце. Однажды, памятуя старую истину, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, царь Иван созвал в царские палаты приближенных и крепко их напоил. Жаловал без числа своею царскую чашею, и чашником беспрестанно носите и поите. Одновременно царь приказал их речи слушать и писать и тайно. Однако результаты этого сыска разочаровали царя. Подпившие придворные не говорили о политике, а принялись всяким глумлением глумитися. Ови стихи паяше, а ови песни воспевати, и собаки звати, и всякие срамные слова глаголати. Прочитав список речей, царь очень удивился, что такие люди разумные и смиренные из его совета говорят такие слова простые, и не отказал себе в удовольствии показать протрезвевшим приближенным их речи. В свою очередь они сами, удивившися всему чудесе. Конечно, жаль, что этот список речей, если он в самом деле существовал, до нас не дошел. Это был бы источник исключительной ценности для специалистов по фольклору и истории языка. Но все же царь и бояре напрасно удивлялись, чудо не произошло. Селекции опричных и послеопричных лет не прошли даром, выработалась новая порода людей, окружающих трон. В живых и на свободе могли сохраниться либо те, кому наплевать на все, кроме чаши с вином, собак, срамных слов и песен, либо те, кто и в пьяном виде умеет крепко держать язык за зубами. Верхушка господствующего класса, как видно, была не слишком озабочена судьбами страны, ее бедственным положением. А народ? Что ж, одновременно с пиром, с иском, в палатах, царь провел нечто вроде, говоря современным языком, зондирования общественного мнения. Он послал своих людей слушать вторг у всяких людей, речей и писать и тайно. Правда, посетителей торга царь поить не стал, полагал, что там люди говорят достаточно откровенно и без дополнительных средств для развязывания языка. Если бы списки этих речей дошли до нас, они дали бы материал не только филологам, но и историкам, потому что, прочитав этот список, царь удивишься мирскому волнению. Так что, в отличие от придворных, народ не безмолвствовал, помышлял не о забавах, а о положении страны. В грозном мирском волнении можно было различить глухой ропот, далекое громыхание той гражданской войны, которая вспыхнет в стране через два десятка лет после смерти Грозного. Ситуация осложнялась неудачей, которой кончилась Ливонская война. Царь явно недооценил своих противников. Вести изнурительную войну, требовавшую напряжения всех сил страны, одновременно против Речи Посполитой и Швеции, оказалось невозможно. В самой Прибалтике успехом русского оружия на первых порах помогала поддержка эстонских и латышских крестьян, ненавидевших своих давних угнетателей, рыцарей Ливонского ордена. Но после захвата Ливонии русскими войсками немецкий феодальный гнет стал заменяться русским, эстонские деревни раздавали русским помещикам, которые эксплуатировали своих крестьян не меньше, чем их предшественники. И позиция коренного населения Прибалтики изменилась. Например, столица Ливонского ордена, Венден, по-русски Кесь, ныне Цесис в Латвийской ССР, была взята польско-литовскими войсками при помощи плотника-латыша, который открыл городские ворота заранее изготовленным ключом. Помогали ему и другие латыши. В самой Речи Посполитой король Стефан Баторий, талантливый полководец и государственный деятель, сумел прекратить феодальные междоусобицы, привлечь на свою сторону запорожских казаков, укрепить дисциплину в войске. Его сильная армия двинулась походом на Русь, осадила Псков. Только героизм защитников Пскова во главе с воеводой князем Иваном Петровичем Шуйским спас Россию от унизительных условий перемирия. Но все же они были достаточно тяжелы. Война, продолжавшаяся с 1558 года, четверть века, кончилась ничем. Россия, правда, не уступила Речи Посполитой ничего из своих территорий, которыми владела до 1558 года, но и не приобрела ни клочка. Так за что же проливали четверть века кровь русские воины? Ведь целью войны было воссоединение входивших в состав Великого княжества Литовского украинских и белорусских земель и присоединение Прибалтики. Еще тяжелее были условия перемирия со Швецией. Значительная часть побережья Финского залива, входившая в состав новгородской земли, была потеряна Россией. Удалось сохранить лишь небольшой участок побережья возле устья Невы, где впоследствии был основан Петербург. Впрочем, и эти земли пришлось отвоевывать Петру I, так как они перешли к Швеции после смутного времени. Таким образом, Россия в Ливонской войне потерпела поражение. В 1584 году, 18 марта, не дожив нескольких месяцев до 54 лет, царь Иван умер. Смерть могущественного правителя, сосредоточившего в своих руках всю полноту власти, всегда вызывает потрясение у современников. Часто рождаются слухи, что покойному властителю помогли уйти из жизни. Не исключение и Иван Грозный. О насильственной смерти Грозного сохранилось немало известий. Один из летописцев, составленных уже в XVII веке, сообщает о слухе, Нецы же глаголют, что царю даша отраву ближние люди. Другой младший современник, дьяк Иван Тимофеев, рассказывает, что Борис Годунов и племянник Малюты Скуратова Богдан Вольский, фаворит последних лет жизни Ивана IV, жизнь яростивого царя прекратили прежде времени, и даже называет причину зельства жестокости его ради. Есть аналогичные известия и у иностранцев. Англичанин Джером Горсей пишет, что царь был удушен. Голландец Исаак Масса утверждает, что Вольский положил яд в лекарство, которое он давал царю. Так ли это, мы не узнаем никогда. Все эти, казалось бы, независимые друг от друга известия доказывают лишь одно. В России XVI века действительно ходил слух о том, что царь Иван умер насильственной смертью. Каким бы ни был конец тирана, его смерть открыла новую страницу отечественной истории. Хотя многие из последующих событий были обусловлены тем, что происходило в стране при царе Иване, это уже темы для других книг. Нам же предстоит завершить портрет царя Ивана Васильевича.